Говорит, он, если человек много шутит и смеется, это уменьшает его достоинство и лишает его благородства. И ведь не зря говорится, кто делает что-то часто, становится известен этим. То есть, если тальбалельм, он постоянно каким-то забавам предается, или пустословие, или шутки, смех постоянно, он становится известен этим. Люди говорят, да, это вот этот, который все время хохочет, который все время смеется, который все время шутит и все время забавляется, он становится известен этим, соответственно, уже люди, соответственно, не испытывают к нему почтения и не берут от него его слова и его знания. Поэтому, говорит, остерегайся, автор дальше, остерегайся этих ошибок в своем общении и в своих беседах. И некоторые, кто не обладает знанием, принимают чрезмерность в этом за простоту и широту души. Ну, говорит, много смеяться, много шутить, это указывает на что человек, значит, простой, у него такая широкая душа, нет. Нет. Наоборот, это указывает на что? На легкомыслие и ведет к тому, что человек роняет себя в глазах людей, поэтому в этом нет ничего хорошего. Шутки строго в тех рамках, которых мы с вами сказали. Так, остерегаясь этих ошибок в своем общении, в своих беседах, некоторые, кто не обладает знанием, принимают чрезмерность в этом за простоту и широту души, на самом деле это не так. И передано, что Аль-Ахнаф ибн Кейс сказал: «Джаннибу маджалисана, зикран ниса и ват таам, инни убгиду раджуля якуну вассафан ли фарджихи ва бакнихи». Сказал Ахнаф ибн Кейс: «Отдаляйте от наших собраний разговоры о женщинах и еде. Я ненавижу мужчину, который постоянно описывает, чем занимаются его половые органы или чрево». Как часто тальбалим сидят и всех разговоры о женщинах, или разговоры о еде, что приготовили, что вчера поел. Сидит тальбалим и говорит: «Вот вчера я наелся до отвала, вот вчера ели то-то и то-то», и начинает описывать. И разговоры в основном об этом. Еда или женщины. Это не пристало тальбалим. Еще хуже, когда начинает разговаривать о женщине, рассказывать, что бывает между ним и его женой из отношений. А пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Инна мин шаррин нас инда Аллах манзилатан йаум аль-кияма раджуль юфзи иля мраатихи ва туфзи илейхи сумма яншуру сирраха». Из самых скверных людей перед Аллахом в судный день человек, который устремляется к своей жене, она к нему, то есть у них происходят отношения какие-то. Сумма яншуру сирра, а потом рассказывает он о ее тайнах. Худший из людей в судный день перед Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо, кто-то спросит, а футбол играть, это относится сюда. Итак, мы сказали, что для тальбаля ильма вот эти вот абас, пустое времяпрепровождение, пустоделие, пустословие не подобает. Хорошо, а футбол играть входит сюда или нет? То есть в то, о чем говорит автор, от чего предостерегает. Уляма говорят, можно играть в футбол, но есть условия, есть шарты. Футбол, ну, соответственно, подобное этому. Есть условия. Первое условие – одежда соответствующая. То есть человек должен прикрыть те места, смотреть на которые посторонним запрещено. Потому что многие, кто играют в футбол, они носят какие-то трусы там короткие, у них открывается бедро, или еще какая-то одежда, или другие виды спорта то же самое. Что-то носят из одежды, демонстрируя посторонним то, что нельзя демонстрировать. Это первое условие. Второе условие. Не должно человека отвлекать от ваджиба. Не должно отвлекать от выполнения обязанностей перед Аллах Субхану ва Тааля, перед рабами Аллаха Субхану ва Тааля, который вменил ему Аллах. Третье. Не должно сопровождаться руганью, перебранкой, оскорблениями, потому что происходит это часто время игр. Люди начинают кричать друг на друга, оскорблять друг друга, обзывать друг друга. Четвертое. Игра в футбол не должна стать для человека привычкой. Как многие люди. Постоянно они играют в футбол, и все их мысли о футболе, и разговоры о футболе. Итак, четыре условия. Если иногда человек играет, чтобы немножко как-то развеяться, можно в таком случае. Тем более, что игра в футбол, да, есть в этом польза, потому что это бодрит тело, это активность физическая, это укрепляет тело. Но, конечно же, это не значит, что тульаб-алим все-таки у них положение особое. Не значит, что тульаб-алим теперь вот так вот перед людьми везде, в любом месте берут мяч и начинают его гонять. Да, конечно, это не так. То есть в соответствующем месте можно поиграть. Куда-то выехали на природу или еще где-то, то можно поиграть в мяч, то есть нет в этом проблемы. В таком случае это не умаляет достоинства тальбалим. Дальше говорит автор: «Вафи китаби аль-мухаддас аль-мульхам, амир аль-муминин Умар ибн аль-Хаттаб». В письме человека, которому внушались правильные решения, повелителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, которое было посвящено судопроизводству, говорится: «Тот, кто украшается чем-то, чем он не обладает, того обесчестит Аллах». И познакомься с разъяснением этих слов, которые дал Ибн-Аль-Кайм, да смилуется над ним Аллах. Так говорит он в письме «Аль-Мухаддас Аль-Мульхам», то есть человеку, которому внушались правильные решения, Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Та'аля Ан. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? «И якум фикум мухаддасун фа Умар». Если среди вас есть вот такие, которым внушаются правильные решения, подобно тем людям, которые были в предшествующих общинах, то в моей общине это кто? Это Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Та'аля Ан. То есть Аллах, субхану та'аля, вот так внушал ему, его сердцу, правильные решения. Ангел внушал, да, по приказу Аллаха, субхану та'аля, какие-то правильные решения. Некоторые люди озадачиваются, когда это слышат. Говорит, что получается, что Умар, значит, был лучший из сахаба. Если сказано, если среди вас есть такой, то это Умар, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Некоторые талибы аль-ильм озадачиваются, говорят, а как же мы же говорим, что Абу-Бакр, он лучший в этой умме. Шейх ислам ибн Таймия дал прекрасное разъяснение этого вопроса. Он сказал, это не означает превосходство Умара над Абу-Бакром. Во-первых, потому что он получал это через посредничество какое-то. Ангел внушал его сердце через посредничество. А Абу-Бакр без посредничества. То есть Абу-Бакр, он сам такой, хорошо, по природе своей, такой был человек, по уровню своему, он выше без посредника. Его решения, поэтому были правильные решения. А Умар, ради Аллаху Та'аля, что? Через посредников. С этой точки зрения даже что? Выше Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля. Поэтому Абу-Бакр, он лучше, чем Умар, конечно, чем все мусульмане, за исключением, конечно, пророков, алейхи салату вассалям. И если посмотреть решение Абу-Бакра в самых сложных ситуациях, то мы видим превосходство Абу-Бакра, ради Аллаху Та'аля, что он был ближе к истине, чем Умар, ради Аллаху Та'аля, пусть будет доволен Аллах всеми ими. Примеры этого какие? Подписание сулх аль-Худайбия. Перемирие худайбийского мира. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, подписал с неверующими договор, в котором были условия, как мусульманам казалось, что унизительные для мусульман. Умар, ради Аллаху Та'алян, он не мог смириться с этим, с этими условиями. Он пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и стал обсуждать это с пророком, алейхиссалату вассалям. И отговаривать пророка, алейхиссалату вассалям, от этого договора. Пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему ответ на это. После этого он пошел к кому? К Абу-Бакру, ради Аллаху Та'аля Ан, стал с ним обсуждать это. Абу-Бакр дал ему ответ буква в букву, точь-в-точь такой же, какой дал ему пророк, алейхиссалату вассалям. Это указывает на превосходство Абу-Бакра. Смотрите, в такой сложной ситуации, когда такой договор был заключен для мусульман, просто, ну, казалось, что это очень унизительное условие. Это сильно поколебало многих. Абу-Бакр, он в этой ситуации, его позиция, она была правильная. Точно-точно такие же слова произнес, как пророк, алейхиссалату вассалям. Другой пример. Смерть пророка, алейхиссалату вассалям. Когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, Умар, ради Аллаху Та'аля, стоял с мечом и говорил: не умер Мухаммад, алейхиссалату вассалям, просто ушел, как ушел Муса для встречи со своим Господом, он вернется, и кто будет говорить, что он умер, и мечом размахивал, пугал людей. Сам Умар, ради Аллаху Та'аля, при его стойкости, его силе, настолько подорвало его вот это известие, что умер пророк, алейхиссалату вассалям. Кто в этой ситуации проявил самую правильную позицию и взвешенную? Кто? Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля. Еще примеры. Да, война с вероотступниками. Умар, ради Аллаху Та'аля, стал говорить Абу-Бакру, что это же все-таки мусульмане, как с ними воевать и так далее. А Абу-Бакр сказал: я буду воевать. И потом Умар сказал: я понял, что это не иначе как от Аллаха, субхану ва тааля, ему это решение, что он действительно прав, Абу-Бакр. Еще пример. Снаряжение войска Усама ибн Зейда. Пророк, алейхиссалату вассалям, собирался отправить его перед смертью. Хорошо. Кто сделал это, несмотря на эту всю ситуацию, которая была? Абу-Бакр, ради Аллаху тааля ан. И когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, кто удержал людей, посредством кого укрепил Аллах, субхану ва тааля, людей, мусульман? Абу-Бакр, ради Аллаху тааля ан. Ну, конечно, Умар, он более известен людям. Почему? Потому что его правление было дольше. Много всяких примеров, и поэтому проявилось проявилась мудрость Умара Далтаран во многих ситуациях, и он более известен поэтому для мусульман. Но мы с вами учили одно правило какое, что превосходство в чем-то конкретном не означает общее превосходство. Да, Умар Далтаран, его особенность была, что он был вот такой мульхам мухаддас, то есть кому внушались какие-то, его сердце внушало правильное решение. Превосходство в чем-то конкретном не означает общее превосходство. Скажите, кто передал больше хадисов? Абу Гурейра или Абу Бакр? Абу Гурейра. Но вне всякого сомнения, что Абу Бакр выше, чем Абу Гурейра. Абу Бакр, рада Аллаху Таля, он прожил недолго после смерти пророка, алейхиссалям. Он был занят управлением, государством, многими важными делами мусульман, общими и частными, поэтому не имел возможности много передавать хадисов, хотя, конечно, разумеется, он знал больше хадисов, чем Абу Гурейра. Почему? Потому что он все время находился рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вот это вот ответ на возникающую у некоторых сложность понимания, как так получается, что Умар лучше, чем Абу Бакр. Нет, на самом деле это не так. Итак, в этом письме что сказано? В этом письме говорится, что «Ман тазайяна бималейса фиги шанахулла». Тот, кто украшается чем-то, чем он не обладает, того обесчестит Аллах, опозорит Аллах. Истина это так. Истина это так. Это великие слова. Если человек изображает из себя талибулейн, а на самом деле он не таков. Он не обладает качествами, которые должны быть у талибулейн, внутренними и внешними. И на самом деле он не талиб аль-ильм, но изображает из себя талиб аль-ильм, потому что он не боится говорить о сложных вопросах. Какой бы вопрос ему ни задавали, он быстро засучивает рукава, начинает отвечать. Говорит, я знаю ответ, и начинает что-то говорить, это халяль, это харам. Начинает подробно говорить о чем-то, разъяснять какие-то вопросы. Подходит талиб аль-ильм. Небольшого уровня талиб аль-ильм. И говорит ему, вот такой-то вопрос, ответь мне на этот вопрос, пожалуйста. И вот мы видим, что этот, который изображал из себя крупного талиб аль-ильм, он не может дать ответ на этот простой вопрос. Хотя, посмотришь на него и подумаешь, что действительно талиб аль-ильм. Вот у такого-то шейха мы сидели, и такой-то шейх, и такие-то книги есть, и такая-то книга у меня. И он рассказывает, и подумаешь так, что действительно это крупный талиб аль-ильм. А на самом деле простой вопрос задает ему простой талиб аль-ильм, начинающий, и он не может дать на это ответ. И выясняется, что никакой он не алим и не талиб аль-ильм. Но он что? Так пытается себя показывать. То же самое некоторые люди, которые пытаются показать себя поклоняющимися, такими праведными. Обязательно будет так, что Аллах Субхану ва Тааля раскроет. И Аллах Субхану ва Тааля обязательно опозорит. Поэтому и сказано «Махма таком индамри имин». Халика, ваинхаля, тахфаля нас тулям. Каким бы качеством плохим ни обладал человек, хоть он и думает, что оно скрыто от людей, но все равно об этом люди узнают. Как не скрывает людей, но Аллах Субхану Таля это знает, и человек может быть опозорен. Для чего это сказано, это предостережение от Умара ибн аль-Хаттаба всем нам на самом деле. То есть все свои деяния с этим сверяй. Чтобы и не украшаться тем, чего у тебя нет на самом деле. И говорит он, посмотри шарх этого у Ибн аль-Каима. Ибн аль-Каим дал разъяснение этого замечательно. «Ва'лям аль-муваккиин», когда люди изображают из себя талиб аль-ильм, знающих, а на самом деле они таким не являются. Это что касается вот этого качества. Иншаллаху та'аля, продолжим изучение этой книги замечательно на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.